Смотрит, стоит он, как и прежде, в дворцовой передней. Рядом архимудрит Хитриан, а перед ним самоснящиеся шкафы сверкают драгоценным каменьем. «Ну что, удались девицы?» — спрашивает Хитриан. «Пожалуй, но где же музыка?» «Куранты шкафа заела. Не угодно ли вашему величеству иного лакомого сновидения отведать?» Королю, понятно, было угодно, только из другого шкафа, а потому подошел он к черному и подключился ко сну под названием «О флиртане рыцаре и Ромалинде прекрасной, гетериковой дочери». Смотрит и видит, что на дворе эпоха романтическо-электрическая, а сам он, закованный в сталь с головы до пят, стоит в березовой роще. Перед ним дракон давеча побежденный, а дальше шелестят деревца, зефир прохладою веет, и речка течет. Присмотрелся он к своему отражению в воде и понял, что он-то и есть флиртан, высокого напряжения рыцарь, герой несравненный. Вся история флиртановых подвигов запечатлена на доспехах, и помнил он ее не хуже, чем собственную. Задвижку на шлеме в предсмертных судорогах погнул Морбидор, флиртанически побежденный. Подколенные шарниры повредил Колотун многобоец. Заклепки наплечников обгрыз перед самой кончиной Легайла мордавой. Решетку на последнем издыхании помял монстерицей Блудон. Скрепы, навески, стальные пластины, станина хребтовина, налокотники и наколенники также были усеяны отметинами бронесражений. Глянул на щит, а тот весь в окалинах молниевых. Но сзади был он девственно гладок, ибо в рыцарских битвах флиртан никому доселе спины не показывал. Впрочем, сказать по правде, это не слишком его волновало. От подобной славы было ему ни жарко, ни холодно. Однако, вспомнив о Ромалинде, сел флиртан на коня и, ну, искать ее по всему сновидению. Наконец добрался до укрепленного замка ее родителя, князя Гетерика. Загремели под всадником балки разводного моста, а князь уж выходит, раскрыв объятия, чтобы встретить гостя и в дом свой ввести. Не терпится рыцарю к Ромалинде, но сразу спросить неудобно. А старый князь между тем говорит, что в замке гостит чужеземный рыцарь, Винодур из рода полимериков, фехтмейстер и ластоподобный, который только о том и мечтает, чтобы попробовать счастье в поединке с самим флиртаном. А вот и сам Винодур, гибкий и быстрый, идет прямо к нему и говорит: «Знай, что возжелал я Ромалинду высоковольтную, с артутными бедрами, с персями, коих даже алмаз не берет, с магнетическим взором. Тебе она предназначена, но я вызываю тебя на поединок смертельный, который покажет, кто из нас обвенчается с нею». И рукавицу бросает белую, нейлоновую. «Свадьба сразу после турнира», — добавляет отец-князь. «Пожалуйста», — отвечает флиртан, а Ширинчик в нем думает. «После свадьбы возьму, да и проснусь, подумаешь. Однако ж черти принесли этого Винодура». «Значит, нынче же, доблестный рыцарь», — продолжает Гетерик, «сразишься ты с этим вот Винодуром полимерическим. Поединок при свете факелов, а теперь пожалуйте в замок». Ширинчик во флиртане встревожился. «Да что делать?» И пошел он в покои, для него приготовленные. А минут погодя раздается тук-тук, и украдкой, бочком, пробирается в дверь старуха, киберодейка, подмигивает и держит такую речь. «Рыцарь, не бойся ничего, да будешь ты прекрасную Ромалинду, и нынче же будет она качать твою голову на лоне своем серебряном. А тебе лишь мечтает она ночью и днем. Помни только, что нападать надо смело. Ничего не сделает тебе Винодур, ты победишь». «Это все разговоры, любезная киберодейка», — отвечает рыцарь. «А если что не так? Если я, для примера, поскользнусь или вовремя не прикроюсь, нельзя легкомысленно рисковать. Может, знаешь, какие-нибудь верные чары?» «Хи-хи-хи-хи-хи-хи», — захрипела старуха. «Где уж там, стальной господин? Чар никаких нету. А, впрочем, тебе они ни к чему, ибо я наперед ведаю, что будет, и ручаюсь, что ты победишь как по маслу». «А все же с чарами было бы вернее», — говорит ей рыцарь. «Особливо во сне. Однако, послушай, уж не прислал ли тебя Хитриан, чтобы я крепче поверил в себя?» «Не знаю я никакого Хитриана», — отвечает киберодейка. «И не ведаю, о каком ты сне говоришь. Ты наяву, стальной господин мой, и вскоре уверишься в этом, когда Ромалинда даст тебе уст своих магнетических отведать». «Странно», — пробормотал Ширинчик, не замечая уже, что киберодейка покинула комнату так же тихо, как и вошла в нее. «Неужели это не сон? Так мне почему-то казалось. Она говорит, это явь. Хм, трудно решить. И все же осторожность надо удвоить». А трубы уже трубят, уже слышен воинский топот. Галереи замковые народом забиты, и всех храбрецов ожидают. Идет на бой Флиртан, а колени у него подгибаются. Видит, сколь сладостно поглядывает на него чудная Ромалинда, дочь Гетерикова. Но не до сладостности ему теперь.